Часть 16. Огневые прозрения. И упало каменное слово на мою еще живую грудь. Ничего, ведь я была готова. Справлюсь с этим как-нибудь. У меня сегодня много дела. Надо память до конца убить. Надо, чтоб душа окаменела. Надо снова научиться жить. Анна Ахматова. Глава 1. Добро пожаловать в ад. Кусочек неба, который я видела из окна машины, из глухо-серого становился на глазах пронзительно-синим. А дальше нежно-розовая кромка восхода вдруг разгорелась в багровую широкую полосу. Я сейчас вспоминаю и думаю, что то небеса отразили маленький пожар в никому невидимом месте с двумя беспомощными жертвами, которые понадобились только мне. Он стал символом моей судьбы и, видимо, что-то изменил в порядке вещей. Дорогу я нашла без труда, въехала в темную допотопную деревушку, в которой считанные дома стояли на большом расстоянии друг от друга. Света не было ни в одном окне. По колдобинам условной улицы я ехала уже медленно, вглядывалась в строение за заборами, отчаянно надеясь на то, что Павлова, как всегда, соврала. А потом поехала на густой запах гари. Остановилась у двора, освещенного пламенем. Никаких пожарных еще не было. Я вылила свою воду на шарф, замотала плотно лицо до самых глаз, намочила полотенце и бросилась туда. Помню угрожающий треск горящих перекрытий. Дверь никак не удавалось открыть, выбить. Вроде бы хлипкая, но металлические запоры заклинило напрочь от огня. Потому они и не выбрались до сих пор. Намотала полотенце на руки и разбила одно окно. Влезла. Ко мне метнулась какая-то тень. Она хрипела, размахивала руками. «Где ребенок?» — прокричала ей я. Женщина что-то бормотала. Она была нетрезвой и ничего не соображала. Врачи потом подтвердили. Я схватила ее, подтащила к выбитому окну, вытолкала через подоконник, как мешок с тряпьем. Она визжала, потому что осколки стекла впивались ей в тело. Наконец сплюхнулась на землю. «Отползай!» — крикнула я ей. Сама повернулась лицом к огню, который сжирал тряпьё и мебель. «Ну, наконец, добро пожаловать в ад!» «Почему не кричит ребенок? Как его искать?» Я рылась в тлеющих и горящих грудах барахла, пока не наткнулась на этот комочек. Он попался мне под ноги. Схватила, ощупала головку, ручки, закутала в полотенце и успела вывалиться со свертком из окна, за миг до того, как рухнула крыша. Поползла по грязи на четвереньках, прижимая к себе Катю, сколько хватило сил. Ничего не чувствовала, кроме жарких волн, которые толкали меня вперед. Когда стало прохладно, развернула ребенка, содрала с лица обгорелые ошметки шарфа, попыталась снять перчатки с рук. Вот это не получилось. Они были кожаные, просто переплавились с моей кожей. От боли сердце бешено заколотилось и замерло. Но удалось губами прикоснуться к лицу Кати. Я искала дыхание и не находила его, но ротик был теплый. В сером свете утра видела плотно закрытые веки на покрытом копотью личике. «Помогите!» — кричала я, разрывая свое забитое дымом горло. Мне казалось, что я кричала долго. Сережа сказал, что прошло всего несколько минут. Он с пожарными, спасателями и врачами уже бежали к нам от забора. Краем глаза я видела, как врачи волокли Валентину Павлову к машине скорой. Я все не выпускала ребенка из своих изуродованных рук. У меня на коленях Катю и осмотрели, освободили тельце от горелых тряпок. «Ох», — сказала женщина-врач, — «отдайте мне ребенка, девушка». «Она жива?» «Можно сказать и так. Все очень плохо. Нам нужно срочно увозить ее. Она вам кто?» И я, одурев от жалости и страха больше, чем от боли и отравления угарным газом, прошептала: «Катя, сестра Тани». Потом в другую машину скорой они привели меня. Я там скандалила и требовала, чтобы они мне все сделали на месте. Вырезали куски перчаток, если надо, вместе с моей кожей и мясом. Обработали, дали какую-то таблетку, посадили в мою машину, и я поеду домой. Мне возражали, пугали последствиями, воспалениями, нагноениями, болевым шоком из-за отсутствия анестезии. Сережа бродил вокруг пожарища с какими-то людьми. Потом он рассказал, что они искали следы поджога, собирали улики. Они нашли это. А в машине скорой вдруг появился мужчина в черном свитере. Он сказал: «Я прошу вас сделать так, как говорит Маргарита. Госпожа Соколовская моя клиентка, я адвокат Петров. Вот мои документы. Есть серьезные основания считать, что она подвергается большой опасности, большей, чем инфекция. Здесь есть следователь, он подтвердит. Вот моя карточка. Потом пришлете счет за препараты и помощь на этот мейл. Это строго между нами. Работайте, будьте любезны. Я сам отвезу ее домой». Мы как-то оказались дома. На обратном пути я все же вырубилась. Очнулась я на своей кровати, одетая, руки замотаны бинтами. Острой боли не было, но ими не шевельнуть. Андрей стоял надо мной. «Все нормально, Маргарита?» Это был не обморок. «Они вам укололи двойную местную анестезию, дали большой запас препаратов. Есть даже телефон медсестры, которая приедет сделать перевязку, когда понадобится. Чем помочь сейчас? Возьми на кухне большие ножницы и разрежь на мне свитер впереди и по рукавам. Потом расстегнешь джинсы и лифчик сзади, отвернешься, и я из этого дерьма вылезу в таком порядке». То ли мне влупили не двойную, а тройную порцию наркоты, но мне показалось, что таких осторожных, деликатных и нежных рук нет ни у каких врачей. Андрей все разрезал, расстегнул все застежки и молнии, какие нашел. Не знаю, отворачивался ли он, но я выбралась из грязного вонючего тряпья. Джинсы ему пришлось тянуть снизу. Он вынес этот ворох из комнаты и вернулся с полотенцем, губкой и кувшином с горячей водой. Короче, еще и помыл меня. «Какое облегчение!» — выдохнула я. «Включи услугу в счет, пожалуйста». «Непременно», — согласился он, — «по статье «Спасение на пожаре». Я мог бы сделать больше, к примеру, чай, кофе, еду какую-нибудь». «Да, и это. Чай, кофе, еда. Только сначала звони в больницу». «Ты взял телефон? Куда они повезли девочку?» «Есть, конечно, но, думаю, еще рано». «Звони. Они же поняли, что ты важный адвокат, важные персоны». «Я доступно объяснил. Уже рассчитался по онлайну за помощь. Просил все передать и руководству стационара. Сделал туда контрольный звонок». «Значит, они тебе ответят. Звони». Андрей сказал, что телефон оставил в кухне, вышел. Я слышала, как он говорит с кем-то, потом молчит, слушает. Очень коротким было это молчание. Когда он вошел, я уже все знала. «Катя умерла?» «Она умерла». «Ах, они безрукие твари! Это грязная сволочь Павлова, которая бросила ее там! Это алкашка, которая оставила на полу! И я опоздала! За каким чертом я лежу тут обгорелой головешкой? Я бесполезная, никому не нужная зэчка, я никого не спасла!» Я трясла головой, билась ею о спинку кровати, пыталась и все никак не могла выбить из нее отчаяние, заполнить это место спасительной болью. Потом Андрей рассказал мне, что долго слушал, дал мне выплеснуть, выкричать все горящие угли пожара, которые я привезла в душе. О каком ребенке речь, он уже знал. Дождался паузы и спросил: «В чем дело, Марго? Этого ребенка не было в твоей жизни. Фактически, ты не знала его живым, и ты не веришь Павловой. Я тоже сомневаюсь в отцовстве твоего мужа. Так в чем же дело? Ты не сентиментально, мягко говоря? Такое горе, я потрясен». «Я объясню. Я помчалась туда среди ночи, я бросилась там в ад. Я искала в нем Катю, сестру Тани. Неважно, как на самом деле, но я искала ее и нашла. И почувствовала запах живого ребенка. Я вынесла его из смерти. Да, мне показалось, что это дочка. Я не сентиментально, но я больше не выношу жестокость. Ни людей, ни судьбы. Не дай бог наступит еще одно утро». Андрей вышел на кухню, вернулся с таблетками и стаканом воды. «Выпей. Это дали врачи. Точно поможет уснуть. Только скажи, матери девочки позвонить?» «Пошла она к черту! Пошла к черту!» На этом я выдохлась, поплыла в действительно сильный лекарственный омут. Последнее, что я помню из того утра, Андрей накрыл меня свежей простыней, которую достал из комода, тихо сказал рядом с моим ухом: «Спи, Ита, богиня огня и слез». Глава вторая. Покаяние. Прошло два дня провала, когда сознание было горше, больнее и жарче, чем ночные кошмары. Во время второго визита медсестра сняла с рук бинты. Сказала: «Хорошо на вас заживает». «Это есть», — кивнула я. «Может, только это». Было еще больно по обычным критериям, но после того, что было, вполне терпимо. Я, наконец, как следует помылась. Сварила два яйца, но ничего в горло не лезло. Все еще подташнивала, остро чувствовала запахи, принюхалась и пошла к мусорному ведру. Андрей явно выносил его перед уходом, но на дне лежали два окурка его сигарет. Я вытащила эти бычки, удалось раскурить. То, что сейчас нужно. Я не курила до тюрьмы. А там научили спасаться крепким дурманящим дымом от всего на свете. И от тоски, и от любых болезней. То, что курит Андрей, сладкий мед по сравнению. Так и я другая. Смыла давно всю закалку, оттерла до прозрачности дубленую кожу, запустила нежные и ядовитые стебли чувств в закрытую душу. После возвращения легко забыла новую привычку, а сейчас опять помогло. Проглотила и завтрак, сварила кофе. Черт! Всего лишь остатки ожогов на руках. А какая скованность и беспомощность. Благодарите, люди. По утрам небеса за каждую целую руку и ногу в отдельности. И думайте о коллегах. Включила телефон. Удалось перезвонить папе. Удалила звонки от Павловой и Игоря. Сергею просто отправила слово «ок». На большее не хватило. Устала так, как будто сутки рыла окопы. Добрела до кровати, хотела прилечь, но звонок в дверь. Такой знакомый звонок. Рука сначала касается кнопки слегка, а затем жмет уверенно и требовательно. Открыла, потому что пришло время посмотреть на Игоря. Если бы он явился с того света, то выглядел бы так же. Не похудевший, а высохший. Лицо в скорбных морщинах, взгляд горячий, воспаленный. Из сухих губ вырвался какой-то невнятный возглас. Игорь лихорадочно осмотрел меня с ног до головы, опустился на колени прямо на площадке и прижался губами к моим изуродованным рукам. Так мы и застыли, разделенные порогом. «Я прочитал о пожаре», — бормотал Игорь. «Я должен был увидеть. Я хочу сказать, что не делал этого. Я много чего натворил. Нет мне прощения, я искуплю вину». Но я не мог навредить тебе тогда, в машине. Только в это и поверь, прошу тебя, хотя бы потому, что мне больше никогда не вернуться к тебе. На площадке разъехалась дверь лифта, и к нам своим легким шагом разведчика подошел Сергей. «Приветствую вас обоих. Игорь, давайте поднимемся. Здесь место не слишком защищенное от постороннего интереса. Никогда не поручусь, что ушлый репортер не замаскировался под коробку от телевизора. Вы войдете в квартиру?» «Как скажешь, Марго». «Нет», — произнесли мы с Игорем в унисон. Он встал и сжал мое плечо в знак прощания. «Я пойду, Ита. Прощай. И с вами прощаюсь, частные, как вас там сыщик. Я знаю, куда мне нужно идти. Честь имею, как говорят люди в серых шинелях». Игорь пытался говорить насмешливо и презрительно, но слова прозвучали жалко. В них были отчаяние и страх. Дверь лифта за ним сомкнулась. Я онемела и оцепенела от спазма потери. Сережа оттеснил меня внутрь прихожей, захлопнул дверь. «Марго, я так понял, что он поехал сдаваться. Давай просто подождем. Я почти поверил сейчас, что он тебя не взрывал. Без него трудно разобраться. Баба у него кремень». Мы вошли. Я собралась и выслушала отчет. В разных местах сгоревшего дома Павловой обнаружили следы горючей жидкости. Найдены кусочки промасленной ткани, предположительно от факела. Версия поджога единственная. И еще такой вопрос. Павлова не выразила желания забрать и похоронить тело дочери. На всякий случай я попросил Земцова, чтобы он запретил ей выдавать, если материнские чувства стукнут в башку. Нет надежды на вменяемое решение. Что скажешь? «Помоги, Сережа. Я похороню Катю. Найди людей. Закажи памятник. Мраморный, овальный, белый, чистый. На нем Катя Павлова и все. И венок из белых роз от Иты и Тани. Сейчас дам деньги. С ритуальщиками нужно расплачиваться наличными. То, что есть на первое время, потом у папы возьму». Я открыла ящик стола, где раньше лежали 25 тысяч. Денег не было. Сережа, денег нет. Они точно были. Быстро проверь все остальное. Я не обнаружила двух пар сережек с бриллиантами, нескольких колец и цепочек в шкатулке для украшений. Она приехала со мной сюда из старой квартиры. Никакой особой ценности. Документы были на месте, но пакет с завещанием лежал во втором ящике стола, а я его положила в третий. И бумаги были сложены так небрежно, как никогда не обращалась с документами я. Сережа, это вынимали. Вроде все на месте, но что-то с этим делали. Так, спокойно, принял на себя командование Сережа. Кто-то здесь побывал, пока ты была на пожаре. Кто-то, кто мог открыть дверь ключом, которого, я так понимаю, кроме тебя и твоего отца ни у кого не было, да? Да. Но два комплекта — это вероятность любого количества копий. Так что спокойно ищем. И это не твоя забота, Марго. А с похоронами я все сделаю. Экономить не буду. Запишешь в счет наследства. Мне не к спеху. Через два часа ко мне подъехал эксперт Масленников. Они с Сергеем обыскали квартиру, как две ищейки. Искали отпечатки, хоть какие-то улики. Отпечатки везде только мои, Андрея и Сергея. А вот шкатулка выдала один сюрприз. Это старинный кованный маленький сундучок, подарок папы. На крышке большая роза из черненного серебра, тонкой, искусной работы, с листьями и шипами. За одну такую колючку и зацепилась маленькая нитка черного цвета. Под лупой видно, что она ворсистая. Такие волокна бывают от велюра или махера. У меня ничего подобного нет, но мы все тщательно проверили. Что ж, оптимистично подытожил Масленников, мы поработали результативно. На редкость нелепое ограбление, вам не кажется? Я бы сказал, демонстративное показушное ограбление, сказал Сергей. Поймем суть, узнаем многое. И наоборот. Глава третья. От прошлого к прошлому. Мы похоронили девочку рядом с моими близкими, печально, тихо, почти семьей. Были мы с папой, Сережа и адвокат Андрей. Я очень удивилась, когда он приехал. Не в его духе такие мелодраматические, на трезвый и циничный взгляд мероприятия. У него именно такой взгляд. Но он сумел дать понять, что воспринимает все очень серьезно. Мамашка Кати, как единственная родственница на время недееспособности бабушки, приемной матери соизволила дать мне письменное разрешение забрать и похоронить тело. У Надьки было одно условие — ни в коем случае не кремировать. Изобразила из себя духовно верующую. Памятник был готов, нам его показали в загончике художников. Такой, как я хотела, легкий и прелестный. А над холмиком с деревянным крестом я сказала только: «Пока, девочка. Там тепло и не больно». Дома мы с папой сидели как гости, а Сергей с Андреем накрыли стол. Перед этим Сергей принял корзину из нормального ресторана, поставил три бутылки водки, позвал: «Прошу к столу. Помянем рабу Божию, как говорится». Я сначала глотнула водки, а потом сказала: «Мне все хочется перед вами объясниться, может, извиниться. Зачем вам все это? Вы просто со мной, без вопросов, а я... Я думаю о том, что девочка, которая успела пожить минуты в моих руках и под открытым небом, она должна была принадлежать только будущему, а сегодня стала прошлым. И это мое прошлое. Я проводила ее к Тане, и теперь она — мое настоящее и будущее. Что-то я обязана донести за нее, за них обеих. Стану поливать тот клочок земли слезами, корить себя за то, что не спасла. Буду называть Катей, сестрой Тани. И главное, я отказалась от экспертизы на отцовство, потому что это никому не нужно. Кто бы ни родил мою Катю, от кого, это к нам не имеет отношения. Ангелы, вне сомнений. Красивые мужики пили молча со мной вокруг стола. Хорошо простились. Никому не под силу отменить мучения младенца, которому одна полоумная тварь подписала приговор. Отказ. Мы еще посидели, а к вечеру позвонила Павлова. Вы не поверите, но она спросила, хорошо ли все прошло. «Нормально», — ответила я. «У тебя все? «Нет, Маргарита. У меня очень большая к вам просьба. Да, чуть не забыла. Спасибо вам за все. Не знаю, как отблагодарить. Просто как сестра ты теперь мне». «Можно и без этого». «Я тебе не сестра, точно. Ты это как следует усвой. Что за просьба?» «Маму выписывают. А дома-то у нее теперь нет. Я к тому, что у вас, кроме квартиры в Москве, есть дом за городом. Нам бы ненадолго, пока я окрепну. Найду ей что-нибудь подходящее. Ты же понимаешь, я не могу ее пустить к себе. У меня депрессия, работа, а у нее вредные привычки». «Слушай внимательно, Павлова, и попробуй только перепутать порядок того, что тебе нужно сделать. Звонишь в больницу, сообщаешь им адрес, по которому нужно отправить Валентину. Это твой адрес, твою мать. Спрашиваешь у них, в какое время удобно, и заказываешь на это время такси от больницы до твоего дома. Объясняешь ей, как набрать твою квартиру по домофону, если она у тебя никогда не была. Дальше кормишь, поишь, даешь на ночь таблетку и укладываешь на тот диван, который у тебя стоит в гостиной. Когда она оклемается, будет ходить в магазин. Ты же у нас не ходячая. И каждую секунду помнишь, что у меня все схвачено. И участковый будет к тебе приходить 2 раза в сутки, проверять, в порядке ли Валентина Петрова и не написала ли ты отказ от матери. Просто делай так. Как бы мне не хотелось отвернуть твою гнилую башку за ребенка, которого мы только что похоронили. Шаг в сторону, выйдешь в наручниках». «Про наручники тебе виднее», — процедила эта гнида. «Ладно, присылай участковых, стукачка». Я выпила полный стакан водки, потом посмотрела на своих гостей. «Мы все поняли», — успокоил Сергей. «Все будет, как ты ей обещала». А поздно вечером на телефон Кольцова позвонил Земцов. Сергей долго внимательно слушал, сказал: «С утра у тебя». Разъединился и сообщил нам: «Игорь Сергеев написал признание в заговоре против Маргариты Соколовской с целью грабежа. Назвал всех сообщников, адреса, явки, даты. Категорически отрицает свою вину в убийстве мужа и дочери Маргариты, какое-либо соучастие в этом. То же самое по поводу покушения на Виктора Николаевича. И не просто отрицает вину за соучастие в подготовке взрыва машины, но предлагает любую помощь в поиске заказчика. А теперь внимание. Он не исключает, что этим заказчиком по всем эпизодам могла быть его супруга Эльвира Сергеева». «Что же будет?» — потрясенно спросил папа. «Сергеев завтра по суду будет отправлен под домашний арест. Дальше мы долго и нудно проверяем все сказанное им. Когда пойдут доказательства, он будет заключен под стражу. Но я, к примеру, допускаю элементы самооговора с целью ускорить расследование. Причину я на днях увидел на пороге этой квартиры. Он на самом деле любит Маргариту, что, возможно, и пустило заговор под откос. Но остается огромное количество открытых вопросов. Мелкая кража во время пожара — один из таких вопросов». «А у меня, Сережа, совсем крошечный вопрос», — тихо сказала я. «Заговор с целью грабежа. Что же он планировал сделать со мной, если отрицает замысел убийства? Как иначе можно получить то, что принадлежит только мне? Да, есть еще вариант, который предположил Андрей. Я калека, прикованная к инвалидному креслу, а он при мне любящий муж-опекун, то есть убийство длительное и с особой жестокостью». «Марго, я примерно об этом и сказал, заметив, что почти поверил ему. Все пошло не так, потому что в мозгу влюбленного преступника случился когнитивный диссонанс. Полная расфокусировка целей и средств. Но прямо сейчас, как человек, склонный к сочувствию и вхождению в образ страдальца, я вижу один вариант, который спас бы и мою любовь, и живую красавицу-жену, и общее отныне бабки. Сбежать, скрыться от подельников, кинуть их самым циничным образом и наслаждаться счастьем на одном из купленных островов. Спасибо, наша тетя Изабел. Я — это я от имени Игоря, если бы ему что-то удалось. Но он неудачник». «Какая-то жуткая история», — выдохнул мой папа. «Я не могу поверить. Такие приличные, известные люди».